В своих выступлениях они ссылались на комсорга, который все успел заранее с каждой проработать. Еще до меня доходили слухи о бесчисленных жалобах жен на мужей за то, что они с ними не спят. По слухам, один муж, вызванный в парторганизацию, оправдывался полной утратой потенции. Кое-где происходили драмы. Суд не давал развода, а парторганизация вынуждала мужа прекратить незаконное сожительство и вернуться к опостылевшей жене. Но пока в центре внимания стояли эти похабные бури, я знала, что могу спокойно спать. Они бушевали в промежутке между политическими кампаниями и означали в некотором роде передышку. Потом наступала тишина перед грозой. Парторганизация готовила кампанию. Шлифовала речи и выступления с мест. Шла тщательная режиссура предстоящего спектакля, в котором участвовал народ. Он не смел и не хотел безмолвствовать и радостно бежал на игрища. Они происходили в закрытых помещениях, а сборища иногда бывали многолюдными, а чаще небольшими. Большое собрание чаще всего подводило итоги малых мистерий, разыгранных в отделах или на кафедрах. Вмешательство органов порядка было возможно, но не обязательно. В конце 40-х и в начале 50-х годов все шло демократически, то есть снизу вверх. Я хочу вспомнить, как однажды народ восстал против меня и, разоблачив, выгнал к чертям собачьим. Все прошло как по маслу, под руководством философа, специалиста по Спинозе, носившего орден за раскулачивание. Дело происходило в самом конце февраля или в начале марта 1953 года. В провинциальных городах был подан знак к облаве. Считалось, что она будет решающей и последней. К апрелю предлагалось очистить все учреждения, чтобы больше никогда не чистить. У нас нередко говорили, что народ принес последнюю жертву. Но жить после этого становилось не легче. А вот что чистка будет последней, заявили впервые. Это означало, что она примет огромные масштабы. Ее планировали во всесоюзном масштабе. Шла обычная жизнь, с обычными ночными обысками и арестами, ловлей повторников и прочими радостями. Люди трудились, затаив дыхание, и молчали, как рыбы. Никто не знал, кого огреет обухом по голове. И поэтому я каждый вечер раздевалась и ложилась спать, как ни в чем не бывало. Однажды меня вытащили из постели и ударили обухом по голове. Обушок, которым меня били, был легонький, и на такие удары жаловаться не следует. Я и не жалуюсь, а просто собираю фольклор. Поздно вечером, а я уже легла, ко мне постучались. Я не испугалась, потому что стук был обыкновенный, а не тот особенный. Пришла ночная дежурная по студенческому общежитию, попросту сторожиха, и сказала, что меня вызывают на экстренное заседание кафедры. Звонили по телефону и прислали двух студентов, чтобы проводить меня. Я сказала, что обойдусь без провожатых, до института было рукой подать. Они все же дождались меня, когда я, преодолев искушение сказаться больной, оделась и вышла. Вечерняя смена давно кончила занятия, и раздевалки не работали. Я вошла в шубе в указанную моими провожатыми комнату. Это был кабинет иностранных языков, где хранились методические пособия, картинки и пластинки, но полностью отсутствовали книги, кроме самых наиновейших учебников. В старых обнаруживались идеологические ошибки,